Глава 12. Я не стала возвращаться в свою спальню, осталась в комнате Лоренции. Уже когда легли спать, сестра тихо произнесла: «Знаешь, я сегодня хотела спросить у Брелониса, что с ними происходит после всего этого. Понятно, что ремерики возвращаются домой с исчезнувшими воспоминаниями, а вот темные, они тоже все забывают о тех девушек, с которыми у них так и не сложилось большой любви. Может, леди Пинкилия и говорила об этом, но у меня в голове не отложилось». «И что Брелонис сказал?» «Ничего. Банально, потому что я даже спросить не смогла. Так странно, словно что-то помешало мне озвучить. Я даже несколько раз пыталась, но без толку, лишь голова вдруг разболелась. Как думаешь, это какая-то местная магия запрещает говорить на некоторые темы? Я просто понять не могу, в чем дело. В качестве эксперимента я попробовала еще несколько вопросов и точно так же не смогла спросить, как же быть со свадьбами, ведь нам гарантировали, что во время бала мы все пройдем особенную брачную церемонию темных, но если дальше не сложится, то выходит, мы вернемся в Ремерию, уже побывав замужем? Ох, Эви, у меня голова от всего этого кругом». «Я почти наверняка уверена, что что-то тут явно не сходится», – мрачно отозвалась я. «Слишком много несостыковок в слащавых обещаниях местных и том, что мы сами знаем. Честно говоря, не хотела пока тебе про это рассказывать, чтобы не расстраивать. Адар сегодня обмолвился, что никто нас отсюда после свадебного бала не отпустит». «То есть как?» – Лоренция приподнялась на локтях. «Даже тех, кто так никого и не полюбит?» «Выходит, что так. Хочешь, не хочешь, а замуж выдадут». «Хорошо, хоть у нас с тобой все хорошо. Даже в этом она умудрилась найти плюс. Я всем сердцем чувствую, что мы с Брелонисом идеально друг другу подходим. Да и у вас с Адаром такие искры летят, что никаких сомнений в вашей тяге друг к другу нет». Она зевнула. «Так что все у нас сложится просто замечательно». Я не стала возражать. Толку? Лоренция быстро уснула. Я слушала ровное дыхание сестры, смотрела в темноту комнаты и думала вовсе не о том, что каким-то чудесным образом все тут само сложится. Адр говорил, что магический купол закрывает всю долину и отсюда не выбраться без позволения на то самого единого. Но что, если все-таки есть лазейка? Единственный способ – это узнать, осмотреть всю границу купола. И пусть завтра весь день опять вылетит в трубу из-за ритуала, но ведь потом мы с Адаром продолжим обучение, и я, как бы, между прочим, попрошу подольше полетать на драконе. Так и осмотрю долину на возможность сбежать. Как ни крути, но чтобы все у нас сложилось хорошо, это надо складывать самим, и никак иначе. Я уснула только под утро. Казалось, только-только сомкнула глаза, как заявилась леди Пинкилия и погнала всех на ритуал. Сегодня даже обошлось без ее натянутой улыбки. Распорядительница выглядела мрачной и невыспавшейся. Видимо, не я одна тут бессонницей страдаю. Но когда мы все, облаченные в хламиды, спускались к подземному озеру, я краем уха услышала обеспокоенные шепотки других девушек. «Силии нет уже второй день. А Эдна? Никто не видел Эдну? Может, она просто проспала?» Я нервно сглотнула. Похоже, еще одна девушка выбыла из игры. Может, потому леди Пинкилия такая мрачная? Вот пристать бы к ней с расспросами, но все равно же наверняка правды не скажет. У подземного озера нас ждал не только архимаг Твейрин, но и сам глава обители. Дайте угадаю, лорд Алритан намерен самолично проконтролировать ход ритуала и точно выяснить, есть ли у Лоренции магия. «Простите за мой французский, но фиг вам, уважаемые, а не моя сестра». И снова мы друг за другом входили в воду. Я шла сразу за Лоренцией и за несколько мгновений до того, как мы оказались на середине озера, крепко взяла сестру за руку. Так же, как и в прошлый раз, сознание затуманилось. Но, памятуя совет Адара, я сосредоточилась на ускользающем ощущении своей магии. И теперь, снова эфемерно взмыв над собой материальный, я хотя бы могла управлять своим перемещением. Первым делом проверила, аура моей магической защиты окутывала и замершую Лоренцию. Все-таки сработало. Все девушки стояли недвижимыми истуканами посреди озера. Вода светилась все сильнее, но ее магию я совсем не ощущала. А вот на берегу происходил весьма любопытный разговор. «Ну и?» – раздраженно вопрошал лорд Алритан. «Вы же утверждали, что в прошлый раз засекли у нее магию. Раз так, то куда теперь ее магия делась?» «Я сам не понимаю, господин», – сбивчиво бормотал архимаг. «Не мог же я так ошибиться». «Если магии нет у Лоренции, то все равно есть у какой-то из них», — ледяным тоном вмешалась леди Пинкилия. «Не представляю, как вообще такое возможно, но мы сами с вами свидетели происходящего и сами прекрасно понимаем, что ничто не случайно. Более того, те обгоревшие свечи, что я нашла у статуи вчера утром, и вправду оказались зачарованы». «То есть?» — архимаг даже изменился в лице. «Ее кто-то нарочно призывает?» «Сама бы она не заявилась», — лорд Алритан в сердцах пнул камешек. «Уже две девушки потеряны. Если мы ничего не сделаем, то сколько их останется до свадебного бала? От силы с десяток? Я не представляю, как выбывание двоих-то темным объясню. А если еще больше пропадет, нам вообще туго придется». «Выходит, одна из этих девиц не Ремерийка», — задумчиво произнесла распорядительница. «Чары на свечах исключительно темные. Как я понимаю, когда был открыт портал в Ремерию, одна из темных как-то обошла привратника, пробралась на свадебный бал и там под видом местной очаровала кого-то из темных, чтобы ее сюда, в обитель, забрали». «А если это кто-то из слуг?» – предположил архимаг. «Изначально они все же из Лиргиона родом. И злоумышленница здесь под видом служанки». «Ну что за глупости?» – лорд Алритан поморщился. «Слуги здесь все проверенные, никого же нового не призывали. Да даже если бы у кого-то из них и возникли бы злодейские планы, так все равно же мы им каждый раз память стираем». «Нет, господа, это точно не кто-то из вечных рабов обители. Это, — указал в сторону озера, — одна из них». Перевел дыхание, пытаясь успокоиться. «Значит так, мы должны выяснить, кто именно обладает темной магией, и выяснить как можно скорее. Твейрин, пусть ваши подручные изготовят небесную пыль, а вы, леди Пинкилия, рассыплете ее в спальник девушек на ночь. Если будет хоть крошечная искорка магии поблизости, след останется. Это средство поможет наверняка выявить, кто именно из этих девиц пробрался сюда со столь гнусной целью. Нельзя допустить, чтобы она возродилась». «С ума сойти! Кто-то из девушек темная пытается возродить статую неведомо кого, и из-за этого уже двое ремерийк на грани жизни и смерти? Ладно, признаю, раньше мне было тут все же недостаточно весело. Очевидно, главное веселье только начинается». Лорд Алритан ушел, оставив распорядительницу и архимага следить за нами. Я хотела устремиться за ним, но стоило мне приблизиться к выходу из подземного зала, как тут же связь с Лоренцией начала ослабевать. «Нет, нельзя мне отдаляться, а то так сестру без защиты оставлю». Лорд Твейрин нервно топтался на месте, перебирая пальцами свою окладистую бороду, а леди Пинкилия не менее нервно вышагивала вдоль берега. «Интересно, что все-таки они подразумевали под «рабы обители»? Ведь сказано это было в контексте слуг, которые вроде как не менялись и которым стирают память. Так неужели все эти люди тут вечно? Что, если они сами жертвы этого проклятия единого, вечной узники этой долины? Но из-за чего? Почему? И чья это статуя, которая не должна возродиться? На ум приходит только погибшая богиня. Только тогда это совсем не вяжется со всем услышанным ранее. Сам единый не хочет ее возрождения? Или все-таки это сомнительное заведение вовсе не в его власти, и происходящее здесь скрыто от него магическим барьером? У меня уже просто голова кипит от всего этого. Смотри, лорд Твейрин даже подскочил, леди Пинкилия замерла на месте. Всех девушек одну за другой, как цепная реакция, охватывала темная дымка, прямо как тот дым от свечей ночью у статуи. Причем мы с Лоренцией также попали под ее воздействие, только я магически ничего не ощутила, а ведь сейчас восприятие у меня было неимоверно обострено. Так что же, это просто иллюзия? Но как? Что все это значит? Даже распорядительница оторопела. Не может же быть у них у всех темная магия? Никак не может. Архимаг выглядел озадаченным и перепуганным одновременно. Тут только один вариант. Леди Пинкилия мрачно закончила за него. «Очевидно, злоумышленница знает, что мы ее засекли, и теперь, чтобы отвести от себя подозрения, оставила магический след на всех». «Может, просто отравить их всех разом и все?» – тут же предложил добрый старичок. «А темным скажем, что на то была воля единого забрать их души себе. Ну, подумаешь, эти лорды останутся без продолжения рода. Цель оправдывает средства». «Оставим это на самый крайний случай», — поколебавшись, не согласилась с ним леди Пинкилия. но одной небесной пыли теперь для обнаружения может быть недостаточно. Что ж, есть у меня одна идея, но сначала нужно кое-что проверить. И почему эта ее идея мне заранее не нравится? Как бы в их поисках темной злоумышленницы и нас с Лоренцией заодно не рассекретили? Я внимательно оглядела всех девушек. Одна из них, значит, не из Римерии, одна из них как-то устранила уже двоих. И где гарантия, что завтра утром, не проснувшимися, не окажусь я или моя сестра? Я всеми силами сосредоточилась на увиденном ночью. Сейчас связь магии была обострена, да и сама сила таинственного озера будто бы способствовала. Перед глазами возникло увиденное в самых мельчайших деталях. Я как наяву смотрела, как горят дымные свечи вокруг статуи, старалась не упустить этот образ, цеплялась за него, и сработало. Перед внутренним взором картина начала раскладываться дальше сама собой. Все свечи разом вокруг статуи полыхнули, и темный девичий силуэт сошел с постамента. Она шла, не касаясь земли, легкая, эфемерная, плыла по воздуху, как призрак. Нельзя было разглядеть никаких деталей, она казалась чернее самой ночи. Неспешно, будто бы просто прогуливаясь, она достигла дворца. Проходила сквозь стены так просто, словно их и не существовало вовсе. И вот достигла одной из спален, подошла к кровати, склонилась над спящей девушкой совсем близко, лицом к лицу, и просто легонько вдохнула. Вдохнула слабое мерцание, вырвавшееся из уст спящей, словно саму душу из нее втянула в себя. Так вот, что произошло с теми двумя девушками, потому они никак не приходят в себя. Эта оживающая чьими-то стараниями статуя что-то у них отбирает. Может, жизненную силу, может, еще что. Ну все, недоверие недоверием, но я Адору про эту маньячащую по ночам чертовщину от и до расскажу. Самой мне точно с этим не справиться. А он, в конце концов, могущественный темный маг, должен знать, что делать, пока нас всех и вправду местное руководство не отравило на всякий случай. Большего мне увидеть не удалось. Мое сознание резко вернулось обратно в тело, и я тут же открыла глаза. Девушки выходили из воды. Получается, пока я просматривала ночные события, успел весь день пройти? «Как ты?» – обеспокоенно спросила я у Лоренции. Она выглядела не на шутку озадаченной. «Будто бы просто моргнула на миг, и все. И оказывается, уже вечер. Ну, хоть от кошмара ее избавила, и то хорошо». «Возвращаемся по своим комнатам», — скомандовала леди Пинкилия. «До завтрашнего утра покидать их запрещается, и если кто из вас нарушит запрет, познает кару Единого». «Вот как удобно прикрываться именем Единого. Он там, бедный, наверняка уже икает. Только что же он не вмешивается в творящийся тут абсурд? Боюсь, нет смысла ждать чуда с небес. Раз он раньше не ворошил этот осиный улей, то нет гарантии, что и теперь объявится». Так что будем решать проблемы по мере их поступления. И сейчас надо как-то обойти неведомую небесную пыль, которую уже должны были усеять наши спальни. Заодно постараться не стать жертвой статуи и дожить до завтрашней встречи с Адером. Да уж, ирония судьбы. Вот уж не думала, что буду желать встречи с темным, как манны небесной. Адер. Лорд Алритан заявился в примрачном настроении и собрал всех лордов в общем зале. «Что-то мне заранее не нравится его вид», — нахмурился Крайтон. «Явно ничем не порадует», — согласился Брелонис. Адер ничего не сказал, настроение без того оставляло желать лучшего. Вчера уже около полуночи говорил с матерью. Пусть территорию обители нельзя было покинуть, но ментальная связь все же худо-бедно пробивалась. И пусть только сознанием, сам лишь как видение, но смог по призыву ненадолго переместиться домой. Матушка обеспокоенно ждала его в гостиной. Не виделись лишь несколько дней, но почему-то с первого же взгляда показалось, что у нее прибавилось седых волос. «Адер, наконец-то! Я уже боялась, что не получится с тобой связаться. Очевидно, дело было не только в желании повидаться с сыном». «Что-то случилось?» – встревоженно спросил он. «Ох, Адер!» – она порывисто вздохнула, опустив руки, будто в бессилии. «Твоему отцу стало хуже. Он второй день уже не может подняться с постели. Целители говорят, что темный недуг подтачивает его силы изнутри, и с этим уже ничего не сделать». Схлипнула. «Боюсь, совсем недолго осталось, вряд ли он дождется твоего возвращения». Услышанное на миг как оглушило. У отца и раньше случались проблемы с магией, но пока это проявлялось лишь приступами слабости, и целители утверждали, что явление временно и обязательно пройдет. А теперь, выходит, все настолько усугубилось, что уже ничего не сделать? Мать все же постаралась взять себя в руки, спешно утерла выступившие слезы. На все воле единого. В Лиргионе слишком сложные времена, мы не вправе предаваться лишь нашему горю, обязаны смотреть в будущее. Весть о том, что твой отец при смерти, разлетелась быстрее ветра. Уже идут разговоры о том, что если ты вернешься из обители ни с чем, то нашему клану конец. Ментина плачет уже второй день. И из-за отца, и из-за того, что может достаться этому негодяю Сайфу. Ох, Адр, ведь как только Единый заберет душу твоего несчастного отца, ты же сразу же будешь провозглашен главой клана. Прошу тебя, скажи, что у тебя в обители все идет хорошо, что все под контролем. Мама, я прекрасно отдаю себе отчет, что от меня зависит и судьба нашего клана, и главное, ваша жизнь. Все же говорил спокойно, не показал, какая буря творилась на душе. И я ни в коем случае не подставлю вас под удар. Я вернусь вскоре после свадебного бала и, естественно, с гарантией появления на свет моего наследника. Так что вам ничего не угрожает. Я не допущу, чтобы кто-нибудь причинил вам вред». Она в ответ лишь кивнула. Ментальная связь ослабевала, и он снова сознанием вернулся в собственное тело. Стоило ли говорить, что разговор с матерью и ночь тяжелых раздумий не способствовали хорошему настроению? И то, что прямо с утра заявился глава обители и явно с дурными вестями, никак не улучшало ситуацию. Когда все лорды собрались в зале, лорд Алритан мрачно огласил: «Ни для кого из собравшихся не секрет, что все мы с вами во власти Единого, и его волею время жатвы будет усложнено. Единый забрал себе души уже двух избранниц, то есть уже двое из вас лишатся наследника». Собравшиеся тут же зашумели, но глава обители еще больше повысил голос. «Более того, нет никакой гарантии, что Единый не будет забирать избранницы дальше. Это не зависит ни от меня, ни от вас, лишь его воля, о назначении которой мы можем лишь гадать. Вероятнее всего, Единый желает, чтобы только лучшие и сильнейшие кланы Лиргиона продолжили свое существование. А это возможно, только проведя такой естественный отбор среди вас, наследных лордов. Если ситуация не улучшится, то мы даже рассматриваем возможность снять запрет на магические дуэли на территории обители. Так что надеемся на лучшее, но готовимся к худшему». «Так это что же?» – среди общего шума слова Брелониса прозвучали едва различимо. «Мы можем остаться без избранниц?» «Я один тут не понимаю логики Единого», — в сердцах добавил Крайтон. А Адр мимолетно взглянул на Сайфа. Тот даже довольно облизнулся, что-то говоря Барсону. Наверняка уже предвкушал свою победу над Адаром. Нет уж, этот негодяй не получит ни его сестру, ни его клан. И точно так же не получит его избранницу. Никто не получит. И Единый со своими безумными планами в том числе. Нужно немедленно принять меры. Владлена. В свои комнаты мы с Лоренсией не вернулись, но чтобы при этом не попасться местным блюстителям порядка на глаза, надо было выбраться из дворца. Проведем ночь в саду. Я была полна решимости самой выловить неведомую гадину. И небесной пыли избежим, и покараулим у статуи. Мы как раз с Лоренсией крались по коридору, и хотя ничьих шагов слышно не было, на всякий случай говорили шепотом. «У меня все равно это в голове не укладывается, Эви. Это твое жуткое видение с ожившей статуей, похищающей дыхание спящих. Но я же помню свои эмоции во снах. Эта незнакомка совсем не вызывала страха, наоборот. От нее так и веяло теплом и добротой. Лора, сны — это все-таки не слишком информативно и достоверно, уж без обид». Я подошла к окну в конце коридора, выглянула, чтобы проверить, не бродит ли снаружи парадного входа стража. Но мое внимание привлекло совсем другое. Отсюда прекрасно просматривался обрыв утеса, и сейчас как раз туда приземлились два дракона. Несмотря на опустившийся сумрак, я разглядела, чьи именно. «Вот это везение!» – просияла я. «Там Адар и Брелонис!» «Сама судьба нам благоволит». Лоренция даже вздохнула с облегчением. «Теперь и до завтра ждать не надо. Прямо сейчас им все расскажем, и уже все вместе будем думать, как быть дальше». Я не особо верила в возможность совместного мозгового штурма, но зато верила в порыв Адера основательно потрясти лорда Алритана за грудки и заставить главу обители рассказать абсолютно всю правду. «Так, если они сейчас зайдут через главный вход, я знаю, где нам их подкараулить. И чтобы не разминуться, и чтобы при этом стража на глаза не попасться, идем». Я не ошиблась. Адер и Брелонис пошли именно этим путем. В отличие от нас с Лоренцией, они не таились, и потому их шаги и голоса мы услышали еще до того, как сами темные появились из-за поворота коридора, где мы их дожидались. Вот только разговор у них был весьма примечательный. «Но, Адер, я ведь уверен в своем выборе, так что...» «Слушай, ты мой друг, и я желаю тебе только добра. И сейчас я просто хочу тебя уберечь от серьезнейшей ошибки. Да, Лоренция вполне мила и, быть может, самая адекватная и приемлемая вообще из всех девушек здесь. Но тебе она не подходит. Можешь, конечно, спорить, но ты ведь и сам прекрасно знаешь, почему». Бедная Лоренция даже изменилась в лице. Я едва сдержала гневный порыв, чтобы не вылететь навстречу Адеру. «Так, спокойно. Сначала надо услышать ответ Брелониса. Наверняка сейчас пошлет в дальние дали своего доброго друга вместе с его добрыми намерениями». «Понимаю, конечно», — Брелонис вздохнул. «Ты абсолютно прав. Мне не нужны потом сложности». «Сложности? С абсолютно неконфликтной, доброй и милой Лоренцией?» Сестра схватила меня за руку, не давая пойти к ним навстречу, и пусть в ее глазах стояли слезы, но она покачала головой. «В том-то и дело», — прозвучал голос уже этого гада, Адера. «Лоренция тебе даже для кратковременной интрижки не подходит, так что лучше выбрать себе другую, пока есть такая возможность». «Ну да, тут есть вполне привлекательные девушки». Лоренция закрыла лицо руками, но мне и так было понятно, что сестра беззвучно плачет. «Нет, ну сколько же можно? Сначала Адер разрушил ее счастье с Ридклиффом, и пусть тот оказался невнятным тюфяком, но не вмешайся, темный, может, Лоренция все равно была бы счастлива с ремерийским мужем. А теперь, когда ей встретился вполне достойный Брелонис, к которому у нее не мимолетная влюбленность, а настоящие чувства, Адер опять все рушит». «Хотя нет, я все же не права. В том, что сочла Брелониса достойным. Достойный бы не стал кружить девушке голову, тем более сам прекрасно видел, насколько Лоренция чиста и наивна. Но почему так? Я ведь была уверена, что и он к ней неравнодушен. Этот его восторженный, полный обожания взгляд. Неужели просто притворство?» Лоренция не стала задерживаться, поспешила уйти. Видимо, сейчас была просто не в силах ни видеть этих гадов, ни разговаривать с ними. Толстый ковер на полу скрыл ее шаги, так что никто и не услышал. И в первое мгновение я хотела последовать за сестрой, чтобы утешить ее, успокоить, хотя бы попытаться, но сдержалась. Во-первых, я слишком сильно сейчас хочу придушить Адера. А во-вторых, проблему с оживающей по ночам статуей никто не отменял. И это важнее моей жажды справедливости. Так что, во-первых, немного подождет. А я ведь только-только начала думать, что Адер не так уж и плох. Мы такой чудесный день вместе провели. И вот вам, пожалуйста, очередное доказательство того, что ни на миг нельзя терять бдительность. Только зачем он сейчас-то на ночь глядя сюда заявился? Может, вовсе и не по мою душу, а с местным руководством какой-нибудь срочный вопрос решить? В любом случае, ему не избежать разговора со мной. Я решительно направилась вперед, да так резко, что мы с Адером даже столкнулись за поворотом коридора. Вот только Брелонис уже куда-то делся. Быть может, убежденный Адером, что Лоренция ему неровня, сразу отправился во свояси. «Эвина?» Адер хоть и удивился, но быстро среагировал, придержав меня за плечи, чтобы не упала. «Как кстати, ты как раз мне нужна. Взаимно, дорогой, взаимно, но я все же найду в себе душевные силы сдержать эмоции и поговорить спокойно. Очень постараюсь найти». «Мне тоже нужно срочно с тобой обсудить кое-что крайне важное. Я все же смогла произнести без эмоций. Сначала необходимо решить вопрос жизни и смерти, а потом уже выяснять, почему Адер такой высокомерный гад». «Но не здесь же разговаривать. Идем в твою спальню». Он взял меня за локоть. «Туда точно нельзя», — мигом возразила я. «Там небесная пыль, ее во всех комнатах рассыпали, пока мы были на ритуале». «Небесная пыль?» — с недоумением смотрел на меня Адар. «Зачем?» А моя выдержка уже была на исходе. Ведь если Лоренция в расстроенных чувствах убежала именно в свою спальню, то ее магию тут же засекут. И все из-за Адара. Ответила спешно, пока еще могла спокойно говорить. «Помнишь ту статую в саду? Так вот, кто-то с помощью темной магии оживляет ее, и она ночами бродит по дворцу, что-то отнимая у спящих, из-за чего уже двое девушек без сознания. Я бы не удивилась, покрути сейчас Адар пальцем у виска». Но нет, он хоть и хмурился, но выслушал, не перебивая, и лишь уточнил. «Ты в этом уверена?» Я не стала упоминать провидение. Все-таки Адар с треском вылетел из списка доверенных лиц, так толком и не успев в него попасть. «Уверена. Случайно услышала, как глава обители это со своими подчиненными обсуждал. Но тут еще проблема в том, что они понятия не имеют, как это прекратить. И если так продолжится, то до свадебного бала избранницы могут и не дожить». «Да», — Адр мрачно усмехнулся. «А нам Аларитан совсем другую версию выдал. Так это поэтому у вас в комнатах небесная пыль? Они считают, что кто-то из ремериек в этом замешан?» «Говорят, что среди нас затесалась темная, и теперь хотят ее выявить, якобы по следу ее магии. Я потому и опасаюсь в комнату пока возвращаться, ведь вдруг небесная пыль на мою магию отреагирует. Еще меня во всем виновной сочтут». «Я разберусь. Совсем. Идем». Снова взяв меня за локоть, повел за собой. Естественно, не удосужился хоть что-то пояснить или хотя бы кратко рассказать, как именно он собрался со всем разбираться. Но почему-то в то же время спокойнее стало. Сама не понимала причины, но даже само присутствие Адара рядом казалось нерушимой гарантией, что ничего плохого не случится. Он и вправду в силах справиться абсолютно со всем этим мистическим мракобесием. Да только обида за Лоренцию в то же время грызла все сильнее. Мы еще не успели дойти до моей комнаты, как я все же не удержалась. «Адар, я случайно услышала конец твоего разговора с Брелонисом». «Как много ты вот так случайно слышишь? Даже не удосужился на меня посмотреть, но прозвучало с однозначным намеком. Я вовсе не подслушивала, это вышло совершенно случайно. Я собралась всем своим терпением. Но сути это не меняет. Почему ты пытаешься Брелониса убедить, что они с Лоренцией не пара? Неужели сам не видишь, как они друг другу нравятся? Этого только слепой не увидит». Я тут же остановилась, и пусть здесь, посреди сумрачного коридора, нельзя было толком разглядеть выражение лица Адара, но мне и одной интонации хватило. «Так если ты и сам прекрасно понимаешь, что у них все взаимно, то какого лешего вообще вмешиваешься и пытаешься Брелониса с Лоренцией разлучить?» Адар тоже остановился, все же снизошел до ответа. «Затем, что никому из нас не нужны сложности, а чувства, эмоции – это как раз-таки лишние сложности». «Какой же он все-таки? То, что у тебя кусок камня вместо сердца, еще не значит, что все такие». Я сжала руки в кулаки. «Оставь ты их в покое. Они достаточно взрослые люди, чтобы самим разобраться в своих отношениях без твоего якобы не в меру авторитетного мнения». «Вот именно, Эвина. Все здесь взрослые люди». Адер тоже начал раздражаться. «Так, может, тебе уже пора перестать нянчиться со старшей сестрой? Или вдвоем на пару просто гораздо удобнее цепляться за романтический бред? Да, я убедил Брелониса выбрать себе другую. Исключительно за тем, чтобы не было никаких привязанностей и всего того, что они неумолимо повлекут за собой. И ты бы, вместо того, чтобы сейчас тут пылать возмущением, лучше сама бы здраво рассудила и посоветовала Лоренции относиться ко всему проще. Хотя о чем это я?» – неприятно усмехнулся. «Вы явно на это не способны». «Вот ты для всех все лучше знаешь!» – у меня голос задрожал от бушующих эмоций. «У тебя даже мысли не возникает, что кроме твоего мнения могут существовать и другие». «Я не считаю свое мнение единственно верным». Адар раздражался все сильнее. «Но когда важный для меня человек заблуждается, я не собираюсь стоять в стороне и равнодушно наблюдать, как он сам себе рушит жизнь. Никому здесь не нужны чувства, так что хватит пропагандировать этот бред и уж тем более в него верить. Похоже, не у одной меня накипело. Это открытое столкновение было вполне ожидаемо. Не вечно же нам притворяться, что никакой проблемы нет. Но ладно я, закрывала глаза на свою неприязнь к нему и злость. Старалась все же не конфликтовать, даже хоть что-то хорошее в нем найти. Но у Адара-то какие ко мне претензии? С чего ему психовать? Ох, как хотелось сорваться, ох, как хотелось все высказать, лишь доводы разума хоть немного меня притормаживали. Мне слишком нужна магия, чтобы вытащить нас с Лоренцией отсюда, а научить меня может только Адар. Как ни крути, он мне необходим, и потому, сколько бы в мыслях я его ни посылала в самых цветастых выражениях, я не вправе их озвучивать. Слишком многое на кону, чтобы идти на поводу у эмоций». «Да только сейчас мои шансы сдержаться стремятся к нулю. Выход один – поскорее убраться подальше». «Что ж, твоя точка зрения мне ясна. Не вижу смысла продолжать этот спор. Я хотела уйти, но, похоже, это только сильнее Адара взбесило. Он мигом перехватил меня за руку». «Адар, все, терпение кончилось. Никак не получается реагировать на нее спокойно. Хватит уже разводить разговоры. В конце концов, он здесь не для этого». Может, в другой бы раз все же действовал помягче, но сейчас и сама Эвина вывела из себя. И вдобавок и так был на взводе из-за ситуации у родителей. Рывком притянул ее к себе, игнорируя сопротивление. Поцелуй вышел жестким, отчасти даже жестоким, а ведь хотел совсем не так. Планировал, чтобы все развивалось мягко, постепенно, добровольно, но новые условия слишком требовали решительных действий, и выбора попросту не оставалось. Наверняка Эвина бы попыталась вырваться или его оттолкнуть, уж она бы точно не стала тут же таять в его объятиях, явно для этого рановато, но попросту не успела. По его воле темная магия хлынула послушным потоком, Эвина на миг дернулась, но тут же обмякла в его руках, податливая, неспособная сопротивляться. Аж сам себе был сейчас противен. Магия наполняла ее, как пустой сосуд. Не ошибся тогда при обучении, ее магия не воспротивилась, наоборот, легко поддалась слиянию, позволяя создать знак принадлежности. Едва тьма завершила свое дело, чуть отстранился, но по-прежнему держал Эвину, иначе бы она сейчас точно упала. Слишком чувствительная к магии, она должна была сначала подстроиться. «Что? Что ты со мной сделал?» Слова дались ей с трудом, хотя наверняка сейчас в душе рвала и метала. Но даже хорошо, что пока не могла спорить и возмущаться. Адар и сам прекрасно понимал, что оправдаться ему нечем. Он действует сугубо в своих целях. И его порыв уберечь Эвину от других темных она не воспримет как неописуемую радость. Наоборот, наверняка так зла на него, что в сердцах любого другого предпочтет. Но не показал своих истинных эмоций, ответил спокойно, как само собой разумеющееся. «Я поставил на тебе метку своей магии. Это знак принадлежности, знак того, что ты моя. Теперь ни один другой темный при всем желании не сможет на тебя претендовать. Не волнуйся, тебе это ничем не грозит. Твоя магия принимает мою, мы идеально совместимы». «Какое же ты все-таки...» Прозвучало совсем тихо и даже без злости, больше с горечью. Ощутилось просто как удар. Сам же прекрасно понимал, что сейчас рушит все то хрупкое перемирие, которое удалось установить с таким трудом. Но какой у него выбор? «Эвина, пойми, это необходимость, а не моя прихоть. Я хотел, чтобы все было добровольно, но и медлить с этим было нельзя. Повторюсь, моя магия просто тебя убережет от других». «Никакого вреда тебе самой не причинит ни в коем случае». «Да при чем здесь магия, Адар?» К Эвине возвращались силы. «Не в ней дело, в тебе, ты!» Она резко осеклась, будто чуть не задохнулась. Если до этого пыталась отстраниться, то теперь сама вцепилась в него в порыве паники. «Лоренция, с ней что-то случилось, я чувствую!» Адар резко нахмурился. «Сможешь ощутить, где она? Как я тебя учил, через кровную связь магий?» На миг задумавшись, Эвина тут же кивнула. «Тогда идем». Лоренцию нашли у входа в сад. Она лежала прямо на садовой дорожке, двумя руками сжимала кристалл воспоминаний так крепко, словно даже без сознания боялась, что кто-то вырвет его у нее. Но никого поблизости не наблюдалось, царила тишина, и лишь остаточный след темной магии едва уловимо витал вокруг. Ивин опустилась на колени, рядом с сестрой взяла ее за руку. Она не просто без сознания, она, с ней то же самое. Адар опустился на колено, провел рукой над Лоренцией. Чувствовалось, что девушка жива, хотя дыхание почти не угадывалось. Тут и вправду никакие целители не помогут. Это именно магическое воздействие. «Это я виновата», — Ивину затрясло. «Я не должна была оставлять ее одну, знала же, как это опасно, а теперь...» Адар порывисто обнял ее, крепко прижал к себе. Ивина не пыталась вырваться, горько плакала в его объятиях. «Ни в чем ты не виновата», — успокаивающе шептал он. «Ты бы с этой магией не смогла бы справиться, лишь так же бы пострадала. Не бойся, мы обязательно со всем разберемся, найдем способ вернуть Лоренцию к жизни. Все будет хорошо». Как он сам буквально несколько минут назад ее убеждал, что не нужны сложности, что эмоции – это только помеха? Да, он сам первым готов говорить, что тут чисто деловое соглашение, взаимовыгодное сотрудничество и ничего более. Так почему же именно он первым забывает о рациональности и хладнокровности? Почему столь невыносимы ее слезы, и от них ему даже хуже, чем ей? Ответа на этот вопрос не находилось, и не хотелось искать. Слишком многое этот ответ мог поставить под удар. То многое, чем точно не готов жертвовать.